Нуэнен, 1883. «Знай, что я говорил с женщиной, и наше решение, что она останется сама по себе, а я сам по себе, стало еще решительнее. Во всяком случае, свет теперь не может делать на это никаких намеков. Раз мы разошлись, значит, разошлись. Однако при последующем рассмотрении мы оба сожалеем, что не избрали средний путь. И по сейчас еще остается взаимная склонность, имеющая слишком глубокие корни, чтобы быть приходящей. Знай, что она хорошо держалась, работая в качестве прачки, добывая содержание себе и детям, то есть она выполнила свой долг, и это при большой телесной слабости. Брат, я нашел ее в большой нищете и ужасно огорчен этим. Я не хотел возрождать в ней надежд. Я ободрил ее и попытался ее утешить и укрепить на том пути, на каком она находится, одна в работе на себя и детей. Сердце мое, однако, сильно тянется к ней, с тем же внутренним состраданием, как и раньше, состраданием, жившим во мне все время за эти последние месяцы, даже перед лицом испытания, которому подвергалось мое чувство. Как далеко смеем мы идти в этом испытании, если дело идет о том, чтобы взять к своему сердцу несчастное, покинутое, больное существо? Я уже говорил тебе об этом при случае и повторяю это до бесконечности.